Глава 53. Я так хотела поговорить с бабушкой, обсудить свою жизнь, спросить, почему погибли мои родители, но ничего не вышло. Она молчала. «Сейчас самое важное — то, что ты узнала там, внизу. Все остальное подождет. Но ты для меня тоже важна». Я нахохлилась, держа бабушкину руку в своей. «Я знаю, деточка, ты и твоя сестра — единственный, кто у меня остался». «А как же Эль-Мамун?» — спросила я Варлею и поджала губы. «Что ты хочешь узнать?» Хитро улыбнулась она и положила в рот ломоть пирога. «Он мой дедушка?» «Эль-Мамун всю жизнь был моим хорошим другом и останется таковым». Бабушка поднялась и строго посмотрела на Эльгизара. «Думаю, вам пора». Она вышла из комнаты и вернулась с горой теплой одежды. «Зачем это?» Я нахмурилась и подошла к бабушке. «Наверху стоит дикий холод, а еще там зима. Весна туда придет только через месяц». «Я не буду высоко подниматься, чтобы не заморозить Софию», сказал мой лорд и отпил горячего чая с теми ягодами, которые он собрал в лесу. «Да и лететь осталось недолго». «Все равно поешьте поплотнее. Это сбережет тепло ваших тел». Бабушка сжала мою руку и улыбнулась. «Я буду скучать по моей маленькой Софии». «Я вернусь. Скоро. И Кристу привезу». Я поцеловала морщинистую щеку бабушки, пахнущую лесом и сухими травами. «Я знаю. А теперь летите». Стоило нам покинуть место, где жила бабушка, весна внезапно закончилась. Словно то, что мы видели, было сном. Холодный ветер налетел, закружил снежинки и обрушился на нас, как сумасшедший. Укрывшись теплой накидкой, я прижалась к чешуйчатой коже дракона и в таком положении летела до Академии. Мы добрались до Соувера за 2 часа, и, чтобы не терять время, приземлились в главном дворе магической Академии. Нас уже ждали. Ректор Торгрим Стрэнд стоял у дверей, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. После того, как дракон обратился в лорда Эльгизара, ректор дал ему время, чтобы прийти в себя, а после махнул рукой, и мы пошли за ним. Солнце еще не село, и можно было видеть адептов, которые занимались во дворе подготовкой к экзаменам. Кто-то тренировал плетение, кто-то левитировал, были и такие, кто дрался с помощью магических заклинаний. Я вздохнула, подумав о том, что мне тоже не мешало бы заняться тем же самым. «Как вы долетели?» — спросил ректор и посмотрел на нас. «Все хорошо», — кивнул Норден. «Сделали одну остановку, чтобы не окоченеть и переночевать в горах». «Мы были в доме у моей бабушки», — серьезно ответила я Стрэнду. «Вы знаете Варлей Хурей?» «Знаменитую шаманку?» «Слышал, слышал, но не знал, что она еще жива», — осекся ректор и хмыкнул. «Прости, София, мой несдержанный язык однажды сослужит мне плохую службу». «Ничего, бабушка жива и хорошо себя чувствует». «Я очень рад, что твоя родственница пребывает в добром здравии». Ректор посмотрел на нас и вдруг остановился посреди холла. «Вы, наверное, устали и хотите передохнуть». «Но разве ваша просьба прибыть в академию не была срочной?» Эльгизар хмуро взглянул на него. «Вы правы. Думаю, чем быстрее мы закончим с этим делом, тем лучше». Мы поднялись в кабинет к ректору, и я увидела копошащуюся там помощницу Марту Скау. Она собирала документы на столе в ровные стопочки и расставляла чашки с чаем, вазочку с печеньем и креманку с джемом. «Добрый день!» Она посмотрела в глаза и чуть задержалась на моем лице. «Здравствуй, Марта!» «Лорд Норден, мы так рады видеть вас в стенах магической академии!» Она опустила глаза и залилась румянцем. «Надеюсь, вы к нам насовсем!» «Посмотрим, как оно пойдет», — хмыкнул Эльгизар и, больше не обращая внимания на симпатичную помощницу, сел в кресло у стола ректора. «Любимая моя!» Он взял меня за руку и посадил рядом, поцеловал в висок, взял кружку с горячим чаем и поставил передо мной. «Оставь нас, Марта», — просил ректор. «Если будет что-то нужно, я рядом». Марта вышла и закрыла за собой дверь. «Ну что ж, приступим». Торгрим сел в свое кресло и подвинул к себе кружку. Шумно вдохнул аромат свежезаваренного чая и улыбнулся. «Я рад, что вы прибыли так быстро, как и полисмен Нагел Кокок». «Что?» Я непонимающе уставилась на ректора и услышала за спиной шорох. Обернулась и увидела того самого яйцеголового мужчину с глазами на выкате, в очках и с тонкими усиками над верхней губой. Он все так же смотрел на меня, словно я виновата во всех нераскрытых преступлениях. «Какого хляба здесь происходит?» Норден резко поднялся, и в одно мгновение я оказалась за его спиной. «Стрэнд, это похоже на подставу!» — рявкнул мой истинный и оскалился. «Не боишься, что я здесь все подпалю к демонам?» «Успокойся, Эльгизар», — невозмутимо отреагировал ректор. «Полисмен здесь лишь для того, чтобы все рассказать и снять обвинения с Софии». «Это правда?» — пискнула я из-за спины лорда. «Истинная правда», — Кокок выставил вперед руки и сделал шаг в нашу сторону. «Но зачем такая таинственность?» Все еще не успокоившись, мой дракон рычал. «Если бы я написал в письме, что полисмен хочет поговорить с Софией, она бы не поехала. Согласись, София?» «Не знаю». Я схватилась за сюртук Нордена и вышла вперед. «Я хочу знать все». «Я здесь для этого». Не осмелившись приближаться к суровому лорду, полисмен взял стул и сел. «Прежде всего, я хотел извиниться за то поведение, которое проявил в ту ночь, когда леди Норден скончалась». «Извинения принимаются». «Спасибо, леди Ольсен. В больнице делали вскрытие, сам Эль-Мамун ассистировал главному врачу городской больницы, и они не нашли признаков насильственной смерти. Леди Норден умерла от потери крови из-за несвоевременно оказанной помощи и неправильного предлежания ребенка. А еще у нее нашли смертельное заболевание, которое медленно ее убивало. Если бы она не забеременела, могла бы еще спокойно прожить несколько лет, не думая и не зная о болезни. Но беременность разбудила организм и спровоцировала ужасную болезнь». «А леди Норден обо всем знала?» — спросил ректор полисмена. «Да, естественно». «Связано ли это с тем, что София оказалась в ту ночь в доме Норденов?» «Не думаю, это лишь случайность», — ответил полисмен. «Да вот только я знала, что это была совсем не случайность, а спланированные действия Алинды». «Хорошо, но потом мою адептку привезли в тюрьму и надели на голову мешок, а еще ударили чем-то по затылку». «Да, все так», — кивнул полисмен. «Отправил в тюрьму я, но вот мешок и удар по голове — не дело рук полиции. Мы не применяем такие методы». «Но кто же тогда это сделал?» — рявкнул Эльгизар. «Это всем нам знакомый Линой Ванг». «Не может быть!» Я ахнула и закрыла ладонями рот. Уткнулась в грудь Эльгизара. «Голову оторву, гаденышу!» — рявкнул лорд и погладил меня по голове. «Да, понимаю, неожиданно. Но сейчас мы допрашиваем его, и хочу сказать, что за ним числится столько грехов, что тюремные нары по нему истосковались». «Но зачем этот Ванг ударил по голове тогда еще свою невесту Софию?» «Я догадываюсь, почему», — прошептала я. «Он хотел отомстить мне за один случай в больнице». «Ерунда какая-то! А если бы он убил тебя?» «Хорошо, что голова Софии оказалась крепкой», — пошутил полисмен, но тут же стал серьезным. «Линой говорит, что не хотел ударять Софию по голове, а только лишь напугать, но, видимо, рука сорвалась». «Ему лучше не показываться мне на глаза, иначе он узнает всю ярость моего зверя». «Но Линой действовал не один, особенно последнее время. Ему помогали. И знаете кто?» Кокок посмотрел на Эльгизара. «Алфина Уитон», — процедил сквозь зубы лорд. «Да, Линой ей рассказал, что София живет в доме Нордена, и она решила избавиться от Софии, соблазнив хозяина поместья. Да и София, как оказалось, была нужна Линою для его делишек в больнице. Магией он почти не владел, а у его невесты вдруг появилась метка и магия высшего уровня. Так почему бы не воспользоваться случаем? Удобным случаем». «Как это все отвратительно!» — скорчился ректор Стрэнд. «И как хорошо, что полиция во всем разобралась!» «Это точно!» — поднялся полисмен и загадочно мне улыбнулся. «Скоро состоится суд над Линоем и Алфиной, и я надеюсь всех вас там увидеть». Он подошел ко мне и пожал мою руку. «Всего вам хорошего, София Ольсен!» Затем полисмен прошептал так, чтобы никто не услышал. «Поговорите с дворецким Климентом!» Он отстранился и, пожав руки мужчинам, вышел за дверь. «Что он тебе сказал?» — хмуро посмотрел на меня мой истинный. «Пусть это пока останется тайной. Я поднялась на цыпочки и поцеловала любимого мужчину.